«Хорошо», — сказал печально. «Ну, а как бы вы прореагировали? Отстроили новый дом, а пожить там не дают». «Хорошо, что предупредил Карин о том, что могу задержаться». А она была рада снова ночевать дома, а не на больничной койке. «В больнице для меня выделили отдельный большой кабинет с 6 кроватями, а в углу письменный стол. Не успел даже расположиться, как поступил первый пациент, Генин с переломом руки. Пострадал при работах по застройке пострадавших районов. С ним управился сам за 10 минут, потом пошла текучка. Я уже подумал, сейчас создам клонов, и они продолжат лечение, но не тут-то было. Как только персонал увидел, что я создал 2 клонов, стали заводить по 3, на мое возмущение заявилась как черт из табакерки Шизуне и заявила, что я филоню. Оказывается, я должен лечить сразу по 5 клиентов, а не с Цунаде, чтобы ее черти драли, все рассчитали и меня должно на них хватать. Теперь понятно, откуда такие большие цифры в зарплате, мне каждый день будут платить по 100 000 рё, но вот лечить я буду намного больше, чем на эти деньги. Старик сделает из Синжду прожженного бюрократа, черт, за день с 3 перерывами на 40 минут, чтобы поесть, я смог пропустить чуть больше 150 человек, у всех были мелкие переломы, вывихи, поверхностные травмы, но с лаваками сама я справился, даже 666 чакры нарегенерировало за целый день, не к добру это. Выходило, что у меня 14-часовой рабочий день, из них 2 часа на обед и передохнуть, не очень хорошая тенденция. Опять я забросил тренировки, ну хоть контроль качается, да и знания с практикой не будут лишними. В таком ключе тянулись 4 дня, а наплыв не очень серьезно пострадавших пациентов понемногу уменьшался, за это время смог уменьшить порыв своей широкой души, стал стараться тратить столько чакры сколько надо, не раздавая налево и направо большие порции чакры. У всех были круглые глаза от количества прошедших через меня пациентов. Видать, Шизуни ждала, когда я сдамся, но не вышла. Постоянно была рядом. Иногда захаживала Карин, и мы вместе обедали. Она сейчас тоже была занята. Сейчас над ней взяла шефство Шизуни и гоняет пока по теории, не допуская до серьезных пациентов. На 5-й день мне поменяли кабинет, уже выдали стандартную палату на 1 пациента, а я сам расположился в общей комнате с остальными рейнинами. Оказалось, меня проверяли на стрессоустойчивости на количество допущенных ошибок, и я его прошел. Конечно, не все было гладко, но я справлялся с лечением, больше всего проблем было с переломами, где приходилось собирать кости, впервые я использовал чакра-нить для закрепления костей. С 5-го дня мне стали приводить уже полноценных шиноби, большинство которых были хьюги, сначала из побочной ветви, когда результаты лечения стало видно, ошибок я практически не допускал и из главной ветви. На тяжелого пациента со старой травмой я тратил по целому дню, но благодаря подскочившему контролю, выращивание новых каналов давалось мне легче, да и чакры затрачивалось меньше. Если разрывы каналов были свежими, мне было легче их восстанавливать, фактически сращивал обратно, и таких клиентов было большинство. Это травмы, полученные на тренировках, таких мог лечить 3 или 4 за день работы. Но еще мне это давало возможность рассматривать разные родные чакра-каналы, как они расположены, подключение к нервам, толщина канала, разветвление по нервным окончаниям. Мне самому не придется придумывать и продумывать способы построения своих собственных каналов, когда я решусь на свое улучшение. Заметил также, чем старше шиноби и чем чаще он пользуется своими глазами, тем толще становятся каналы, но без помощи Ирина они развиваются неполноценно. Где-то в середине месяца ко мне привели Какаши на лечение. Пока он не смог сбежать, чакра истощения хреновая штука, а его как злостного прогульщика процедур при лечении упаковали по высшему разряду. Смирительная рубашка, стянутые ноги и полностью лежачее состояние без шанса на освобождение. Вот, что значит, сказала Синджу, упаковать буйного. Интересно, он в утку ходит? Думаю, когда он выздоровеет, на 1 мед брата станет меньше. Шиноби не прощает обидчиков, в особенности наш циклоп. Ну и намешано же у него. Не знаю, сколько человек уже пытались лечить его глаз, но это просто бомба. Чакра-каналы были всех видов, разной плотности, скрученные в толстый канат, который все равно потихонечку рвется. Моей задачей было восстановить разрывы и по возможности еще укрепить, что было тяжелой задачей. Тут реально кидали подключение буквально ко всему. Он получал массу ненужной информации, Моя работа завершилась, только восстановлением разрывов, у меня даже идей не было, как улучшить всю эту систему. А на следующий день поступил уже Саске, ну наконец-то Учиха. Думал, у меня никогда не появится шанс припар просканировать систему Учихи. Я доктор, не мясник, надо держать себя в руках. А она была намного меньше, чем у Какаши, но на уровне Хьюга, и имела свой неповторимый узор. Тут было много мелких разрывов, которые сами по себе зарастали, создавая кашу разной плотности каналов. Каналы утолщались на концах, а вот в середине создавали тонкий мостик. Удалось похитить Учиху на целый день, сославшись на его тяжелый случай. Он, конечно, попытался повозмущаться, но без чакры он ничего не может, а я для верности его еще и вырубил, и в процессе не давал ему прийти в сознание. Сначала я стал наращивать толщину канала в середине, это заняло у меня 3 часа, зато теперь вся система смотрелась гармонично, но меня уже понесло, я стал постепенно наращивать толщину канала, пока не увеличил его в 2 раза, от изначального размера. Я так увлекся, что, когда закончил с Саске, уже рабочий день подходил к концу, а чакра у меня опять осталась жалкие 300 000, да я даже обед пропустил. Надеюсь, мою работу не будут проверять, а в особенности Цунаде. После лечения моей команды потекли спокойные трудовые будни. Ко мне на прием приходила Хината, те же стандартные разрывы от тренировок. Как бонус нашего знакомства немного увеличил плотность каналов, это позволит выдерживать каналам намного больше напряжения, и они не будут рваться на тренировках. Предупредил, чтобы ближайшие 3 дня сильно не перенапрягало глаза, а для полноценного приживления понемногу гоняло меленькие объемы чакры через каналы в глазах. Всю процедуру она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Чувства ее пришли в норму, не было того излишка похоти, но вот что-то настойчивое и пугающее обосновалось в ней, это факт. На что-то решившись, она оставшуюся процедуру мило улыбалась, а у меня пот пробил, а чувство неприятности взбесилось. Мой сидельчатый нерв сигнализировал о предстоящих неприятностях. Хината мне внешне нравится, да и кому может не нравиться красавица с большими достоинствами, но вот ее клан, с его укладом мне не нравится. Они же меня попытаются по-любому использовать, так, что нет. А в чистую и незамутненную любовь я не верю, как говорят, любовь живет 3 дня. После Хинаты, под конец моего срока трудовой повинности, заявился бывший глава клиники, сейчас пока заведует Шизуне, что старому хрычу Хьюго Сатору, с глазами рентгенами, здесь нужно. Нет, я понимаю, простые члены клана пришли ко мне, потому что очень дешевое лечение. Где в здравом уме можно за 100 000 в день найти болвана, который будет тратить прорву чакры на лечение таких непростых травм и решение чужих проблем? Ну, по-любому в клане Хьюго есть свои мастера. Ой, не нравится мне его поведение. Не проверку ли решил провести? Помню, после наведения порядка в библиотеке он все тщательно проверил, перед тем как поставил свою подпись. Ну, как и говорил, состояние его глазных чакра-каналов хорошие, но для уверенности пришлось немного укрепить их, а все из-за повисшего напряжения, когда вроде все отлично, но ты инстинктивно ищешь свои косяки. После того, как закончил свои манипуляции, он встал, активировал глаза, хмыкнул и ушел. Вот старый урод, даже спасибо не сказал. Но были и хорошие новости. В этот день я осилил раскачку самой чакры до 350 и получил сообщение, и опять чакра восстанавливается быстрее жизни. Чакра 350, средний источник чакры, 300% регенерация чакры. Сегодня последний день работы, вечером только осталось забежать в бухгалтерию и получить свои 3 миллиона. Кровью и потом заработанных денег. А в планах у меня закупка мягкой мебели во все комнаты. Этот день начался с непонятной маленькой тревоги на душе, как будто забыл закрыть дверь или что-то не очень важное, но, подумав, забил на нее, буду решать проблемы по мере их поступления. После первого пациента я почувствовал, что квартирант вернулся в клетку, и был он не в духе, язвительно комментировал все мои поступки, проклинал всех учих, но я забил и на него. Не хватало наделать косяков в последний день. Под вечер с идеальным послужным списком за месяц я отправился в бухгалтерию, а там сказали, что только рано утром завтра будут проводиться оплата моих трудов. Прикинув в голове все за и против, решил остаться ночевать в больнице. Где-то в 5 утра меня подняли. «Наруто!» Услышал через сон сдвоенный крик. Я подпрыгнул с места и прилип к потолку. Из пространственного кармана появились кунаи в моих руках. Оказалось, что это Сакура и Карин. «Что, орем? А если бы я техникой ударил? Думать надо». Отлипнув от потолка, я приземлился возле них. «Ладно, что случилось?» «Саске убежал из деревни. Вырубил нас и убежал. А, у меня родился вопросец. Так, погоди, где вы были?» Лица их покраснели. «Да вы гоните?» Теперь стало на место странное поведение Курамы, и почему он проклинал всех учих, а у него вроде были какие-то чувства к ней. Вот и взял канон свое, и Карин уже не пай девочка, Сакура вон как сверкает глазами на Карин, а та ей ничем не уступает. Скоро исчезнет еще один учиха. Когда это случилось, он не виноват, и бросила виноватый взгляд на Сакуру. Примерно час назад он направился в сторону леса смерти. Потом мы это обсудим. Я за ним, а вы к Хокаге. «Доложите все как есть». Не прощаясь, выпрыгнул в окно и помчался в сторону леса смерти. Как еще помню, они должны направиться в сторону деревни звука, а переходить им придется через долину завершения. Потерять их будет трудно, но лучше ускориться. А для того, чтобы мне не помешали поговорить по душам с моим приятелем, я создал 5 клонов с внешностью Саске, пусть побегают по лесу смерти, и создал 30 ищеек из массовых теневых клонов, которые были отправлены с одной целью – поиск беглеца. Спустя 40 минут, мне пришлось изменить маршрут движения в совершенно другую сторону. Оказалось, что они поумнели, не стали ломиться на пролом, а пошли окольными путями. Пришлось ускориться, не хотелось мне потерять их след. Клонам было сброшено сообщение – снизить скорость их передвижения. Команда поддержки учихи были 2 старых знакомых, которые держали защиту при бое Хокаге и Орочимару. Девчонка что-то выкрикивала и показывала в сторону моего клона, а толстый нес на спине коробку, видать, с Саске. Третий странный тип из компании, с красными точками на морде, вроде мог управлять костями в теле. Попытка моих клонов была обречена на провал, так как противники оказались особенно сильны в тайдзюцу. Только к толстяку из-за бочки на спине удалось подобраться незамеченным и атаковать. Попытка свернуть ему шею получилась провальной. У него чертовски крепкая кожа, а еще он может пожирать чакру. Девчонка подпустила клонов поближе и применила свою флейту. Клоны развеялись из-за звуковой атаки. А тот, который мог управлять костями, оказалось, может стрелять костяными шипами. Ну, надо находить и положительные моменты во всей этой ситуации. Я теперь знаю, что ожидать от противников. Толстый владеет землей и ни черта не смыслит в сенсорике. Девчонка хороший сенсор, атакует звуком. Но тайдзюцу, видать, не ее конек. А вот белолицый непростой противник, зря я его не воспринял всерьез. Он стреляет костями словно из пистолета и, вероятно, может это делать всем телом. Пришлось остановиться, я создал 10 клонов, потратив на них 100 000 чакры и раздал оставшийся запас взрывных кунаев. И хреново то, что у меня не осталось больше последних шансов, если честно, забыл со всеми заботами о этом чертовом учихе. Клоны станут моей основной поддержкой, думаю, бой с проклятыми будет не из простых, но также это будет проверка моих физических сил, а то все из-под тишка, и из засады, проходили все мои бои, а в крайнем случае я сворую бочку и дам деру, хрен они меня догонят, а это, что они остановились, да они издеваются, ждут, когда жирный пожрет, не задание, а прогулка какая-то, ладно, мне это на руку, надо немного скинуть скорость, чтобы затраченная чакра восстановилась и бой принять полностью заправленным под жвак чакрой. Часть 2. В самом конце преследования, видать, они, что-то почувствовав, и ускорились. В общем, мне удалось их догнать за 4 часа, а резерв чакры уже был практически под завязку. Думаю, за время моей погони в деревне уже успели собрать группу преследования и, возможно, не одну. Джинчурики рванул следом без приказа. Так, что надо решить все по-быстрому. А последний слабый развеявшийся клон оповестил, что они меня засекли каким-то способом. Черт, что за дурацкий день, и я еще туплю. Надо было посылать полноценных клонов, накачанных чакрой, на них хотя бы можно сделать замену с большого расстояния. Так можно было выиграть много времени. Ну, если подумать, то вблизи с деревней уже мне невыгодно устраивать бой, обязательно помешают. Ладно, что не делается, все к лучшему. Так отбросим великие думы с больной головы, начнем. На поле боя я появился одновременно со взрывами в небе, которые обеспечили клоны. Моей первой целью станет не самый сильный, а самое слабое звено, жердяй Обжора. Уже плохо помню, какими техниками он владеет, но если его смог одолеть Чоджи, то он самый слабый из тройки. Пока все отвлеклись и стали ожидать атаки, я на всей набранной скорости выскочил из леса на поляну, не сбавляя скорость, направился к выбранному объекту. Размениваться я не стал и вдарил по его выпирающему пузу любимым приемом Цунаде. Какое было мое удивление, когда этого Обжору откинуло всего на пяток метров, а с пуза противника посыпалась каменная крошка, чертов пользователь земли. Но бочка с учихой внутри оторвалась от лямок и улетела в сторону леса. Пока все еще был фактор внезапности, я создал клона и развеял, дав команду спрятать бочку клонам. В это время часть клонов с периодичностью атаковала и отвлекала остальную команду, разрывая между нами расстояние. Чтобы наверняка пришибить толстяка, я стал закручивать в одной руке Расинган, а вторую напитал еще большей чакрой. Противник понял, что сейчас будет ему худо, и по его телу стала расходиться татуировка из квадратов, выстроенных в линии, а сам попытался разорвать расстояние между нами и сблизиться с остальной командой. На моем пути стали возникать преграды. Он попытался меня задержать, но я умею высоко прыгать, а еще далеко, уже практически догнал его, но он остановился и создал стену на моем пути, которая нас разделила. Я вдарил по ней разрушающим приемом, втиснулся в пролом и следом как только увидел противника, который не ожидал, что я ее снесу, стену так быстро припечатал Расинганом в многострадальное пузо. И тут он смог меня удивить, атака прошла частично. Он смог поглотить часть чакры в технике. Я почувствовал опасность и ушел шуншином вверх, но атаки полностью не смог избежать. В моем плече и боку оказались толстые белые синбоны выполнения из кости. Вошли они не глубоко, но дискомфорт причиняли. Быстро вытащил их из тела. Раны сразу затянулись. Тело Асуры — классная штука. Внизу творилась полная хрень. Тип, который управляет костями, покрыл себя костяным доспехом и пытался попасть по моим клонам, которые действовали на дистанции. Доспех трещал по швам, но быстро восстанавливался и увеличивался в толщине. Жердяй хоть и поглотил часть атаки, но не смог полностью защититься. Его каменный доспех был пробит, и видно, как капала кровь. Девчонка из их команды тоже покрылась татуировками, вызвала странных существ, вроде похожих на мутантов. Один был с толстым металлическим бревном с шипами, одет в обтягивающий черный костюм. Второй был меньше остальных и похож на мумию без рук. И последний — накачанный здоровяк, фанат Росомахи из комикса. Наверное, опять эксперименты Орочимару. А они оказались очень живучими и быстрыми, успевали пригибаться от взрывов, когда надо и отступать, а передвигались они очень шустро и оперативно. Активировав зрение, увидел, как от флейты к этим существам тянется чакра, получается, она ими управляет как марионеточники суновцев. А это значит, если разорвать контроль, мутанты не станут опасными, на крайний случай они потеряют свою мобильность. Это все я заметил, падая вниз. Шуншином ушел поближе к Джероба и за спину, его имя крикнула девчонка. Скрепив руки в замок, я напитал их чакрой, видно, концентрация чакры выдала меня, и толстяк попытался уйти под землю. Пришлось изменить объект атаки, я ударил техникой по земле, просадив почву на добрый метр вниз вокруг нас с противником. Сбив ему концентрацию, он прервал технику, я призвал из внутреннего кармана два кунея со взрывным тегом, напитал их чакрой ветра и всадил толстому в бочину. И тут же ушел шуншином опять вверх. Пока стояла пыль на месте моей атаки, я успел заметить, что Тюя смогла приблизиться к нашему месту разборки с Боровом. А вот костяной чувак, наоборот, рыскал по краю леса и искал пропавшую бочку. Но ему покоя не давали мои клоны. Но скоро закончатся взрывные кунаи, и мне придется биться одному и сразу со всеми, что очень не хочется, надо поторопиться. В этот раз я создал клона, от которого оттолкнулся и направил свое ускоренное падение к самому здоровому мутанту. Приземлившись этой горе на плечо и заставив его припасть к земле, я выбросил вокруг себя чакры. У меня получилось немного заглушить управляющую технику. Обхватив руками голову здоровяка, я потянул на себя все, что можно из энергии. И из-за этого проморгал атаку со стороны. Мутант без рук пнул меня в бок и попал еще по правой руке. Ох, черт, он сломал мне руку. Сложив левой рукой печать концентрации, я ушел опять в воздух, но по мне прилетели уже костяные копья. меня просчитали. Второе перемещение уже на опушку поля за деревьями, левой рукой вытащил копье из бока живота, благодаря удаче оно не задело важных органов, а рана, как и прошлое маленькое, стала на глазах затягиваться, левой рукой вправил правую и с помощью медицинской техники собрал кость, и соединил чакры нитью. Направив чакру к месту травмы, она моментально срослась, ну и мутантом я становлюсь, живучесть как у таракана. Выйдя из-за дерева оглядел поле сражения, а там теперь творилась чехарда, здоровяк спятил и атаковал всех подряд, но в особенности толстяка, который покрылся странными красными волдырями, да и вообще все тело стало красным, девчонка пыталась накинуть на него поводок, но мои клоны сбивали ей концентрацию, она кружила по кругу и сбивала своей атакой взбесившегося мутанта, который наносил атаки по толстяку, но тот почти не получал повреждения, только морщился при попадании в пузо. Я стал закручивать два огромных рассингана и рванул к Таюе, пока она была отвлечена на бой, но видать ей не обязательно видеть меня глазами, чтобы отдать приказ на атаку. Мутант со странной оглоблей в руках, направился ко мне на перерез. Ну ладно, мне без разницы, кто первый будет атакован, но не дело атаковать по одному противнику за раз. Заведя левую руку за спину, я правой попытался ударить по противнику, но он выставил шест на пути движения Одама Рассингана, но сила техники была на моей стороне, шест, попав в технику, завернула и вырвала из рук мутанта, попутно ломая ему левую руку. А в это время мой второй Рассинган ушел в направлении дерущейся парочки, мутант почувствовал звериным чутьем опасности и успел отпрыгнуть в сторону, а вот Джероба успел только выставить руку в защитном жесте и начать обрастать защитным куполом из земли. Больше не отвлекаясь, я запрыгнул на голову своему противнику, который верещал от боли, сначала ударил кулаком напитанным пси-энергией, частично гася управляющий канал, и тут принялся поглощать энергию, тут смог забрать намного больше, чем у первого, и почувствовал опасность заблаговременно и смог смотаться, не получив урона. Вот теперь по толстяку было видно, что он пострадал. Правой руки не было, бок и живот у него были в крови, а сам он извергал маты и грозился меня раздавить как чертову букашку, земля под ногами у него заходила ходуном и стала его обволакивать. Уже второй истукан, у которого я выкачал энергии, стоял столбом и ни на что не реагировал, но долго мне не удалось насладиться зрелищем, на меня обратил внимание белолицый, а он уже выглядел колоритно, толстая броня, которая сковывала его движение, излющий до чертиков. Ему так и не удалось отыскать бочку с важным грузом. Пока не стало слишком поздно и не потерял эффект неожиданности, я стал в одну руку концентрировать чакру земли, рука стала обрастать камнем, а вторую накачивал простой чакрой для усиления и разрушающего эффекта. Ускорившись, побежал к противнику в костяной защите, перед ударом я немного подпрыгнул и нанес удар в спину сверху вниз, вбивая противника в землю, у него затрещал доспех и развалился кусками. Сила удара была очень мощной, в разные стороны пошли трещины, а грудная клетка противника вмялась в тело, но не успел я отпраздновать победу, как из спины этого неправильного некроманта выросли острые кости и пробили мою тушку во многих местах. Испытывая раздирающую боль, отпрыгнув и тем самым причинив себе еще больше повреждений, оторвал кусочек плеча с мясом, но удалось спастись от повторной дозы кальция в твердом виде. А это нечто стало похоже на ежика. Я начал напитывать свое тело медицинской чакрой, пришлось щемиться, это мне давалось с трудом, так как я стал прихрамывать, с этим ежиком в ближнем бою лучше не сталкиваться, себе дороже. Мое тело начало восстанавливаться, кровь перестала идти из ран, стало нарастать мясо на руке, хороший опыт проверки своей живучести, который лучше не испытывать, и черт, ближний бой — это не мое. Столько раз за один бой получить ранений, это нечто. А самый поганый противник вышел из себя, и по его телу начали распространяться татуировки, и следом он мутировал, из спины выросли толстые кости, на левой руке сформировалось огромное копье, а во второй руке выросло подобие хлыста, а последнее меня и добило, у этого психа вырос хвост. Увидев трансформацию костяка, Таюя тоже прошла трансформацию, у нее выросли рога, которые обвили ее голову на манер демонических рогов. Из-за этого она привлекла внимание, и у нее начались неприятности, здоровяк теперь переключился на нее, она не могла перехватить контроль, а только еще больше зля бывшие призывные оружие, ее остался защищать последний безрукий мутант. Все мои клоны переключились на белолицего, и Таюя смогла применить на меня точечное гендзюцу, но это не принесло ожидаемого эффекта, а вокруг меня начал сформироваться каменный купол. Мне удалось в последний момент уйти за меном, оставив там своего клона, а сам оказался поблизости с Джерба. Да задрал ты жирный хрен. Я создал пару клонов, на которых угрохал 20 тысяч чакры и послал их напасть с двух сторон на толстяка. Каждый создал по два Одамара Сингана и направились к Джерба, который спешно возводил купол уже вокруг себя, поняв, что не меня он запер в куполе, хоть и с одной рукой, но он успел его закончить до атаки. Купол как паразит стал выкачивал чакру из техники, одновременный удар трех больших расинганов смог разрушить его защиту. Один из клонов развеялся, а второй доломал купол и смог приголубить противника расинганом. Я, не теряя преимущества, решил повторить прием по выбиванию сознания. Сдвоенный удар руками по куполу толстяка его дезориентировало, но он еще сопротивлялся. Я стал наносить удар за ударом, пока не почувствовал, что он отключился. Но я немного переборщил, жизнь из его тела стала постепенно уходить, пока не стало поздно. Я вытащил свиток и запечатал туда врага, будет чем отмазаться теперь от Хокаге, живой враг, и честно не по мне убивать людей, и так уже запачкался. Не успел запечатать и порадоваться своему успеху, как мне пришлось быстро перемещаться, а мое тело, а в особенности филейная часть обзавелись костяными иглами, вот хрен как точно бьет. Решил больше не сдерживаться. Так можно и доэкономиться чакру, что прибьют меня ненароком. Да и у клонов почти закончился боезапас, который я сумел немного пополнить за время работы в клинике, но теперь опять остался без бомб и по частоте звукам могу сказать, что веселье заканчивается. Мое тело обволокла чакра, я почувствовал прилив сил, а тело ускорило заживление. Создал 4 клонов полных под завязку чакрой, вбухав почти 100 тысяч в них, должно хватить на бой. А сам заменился на одного из клона гренадера, который портил жизнь Таюе. Достав оставшиеся 8 взрывных кунаев, связал и обмотал остатками рулона со взрыв печатями, я запустил их высоко в воздух над головой рогатой красавицей, и с помощью псионики немного их придержал вверху. Она отвлеклась на меня, я в это время создавал большие расинганы и бежал на нее, она стала отступать к главарю, а ко мне направился последний ее подручный, к которому привязался здоровяк. Видать, атакует просто ближайшую цель с максимальной концентрацией чакры. Черт, на меня переключились 2 призыва, тогда опять надо менять план. 2 расинганами я приложил мутантов, здоровяк попытался уйти, но отделившийся от моей руки расинган, ему этого не позволил сделать. Безрукий теперь стал и одноногим, попытавшись отмахнуться от техники, а здоровяк лишился головы и прекратил свои мучения. А я попал под атаку инфразвуком, из ушей пошла кровь, ландшафт вокруг поплыл и стал изменяться, в глазах стало возрастать давление, но я усилил приток чакры к покрову, эффект атаки уменьшился, но я не смог больше удерживать кунаи над головой этой девчонки, пока она на меня перевела свое внимание, над ее головой подорвали уже мои клоны связку кунаев. Прозвучал сильный взрыв, меня немного прижало к земле, ее оглушил и дезориентировал из-за близости ко взрыву. А у меня появилась возможность подобраться наконец к ней на близкую дистанцию. Она попыталась на автомате создать звуковую волну и откинуть меня в сторону, но я еще усилил накачал покрова чакры и почувствовав, как он стал изменяться, а я получил еще большую скорость и силу. Покров чакры стадия 1.9, показатель физической силы, плюс 20%, показатель скорости, плюс 20%, регенерация жизни, Х2. Сейчас глянем на, что ты способна. Сблизившись с ней, я первым ударом сломал ей рога. Не мужик, чтобы с рогами ходить. Это наша прерогатива. Как, например, этой соски учихи, который каким-то чудом смог совратить Карин. Не прощу. Она предприняла последнюю попытку сопротивления. Воздух стал наполняться дребезжанием и свистом, издаваемым самой девушкой. Она попыталась свистнуть, но мне не захотелось проверять, что должно случиться. Тихо. Мой выкрик заставил ее зажать уши, из которых пошла кровь, так как она не смогла удерживать концентрацию на технике, она распалась, причинив своей обладательнице ущерб, а мне стало немного ее даже жаль, но сожаление быстро было смыто эйфорией. Немного меня отрезвила опасность со всех сторон. Прихватив корчащуюся девушку, я поменялся местами с клоном, который рванул весь оставшийся запас, на месте взрыва образовалась большая воронка, а меня скрыла поднявшаяся пыль. Быстро запечатав Таюю в свиток и отправив его в пространственный карман, Я побежал разбираться с последним из группы, а потом настанет очередь Учихи. Чтобы ускорить выполнение плана, я как будто преодолевая невидимый барьер еще насытил покров чакрой, мои движения ускорились, я почувствовал силу, а цвет чакры стал насыщенно синим. Покров чакры стадия 2.9, показатель физической силы, плюс 30%, 50%, показатель скорости, плюс 30%, 50%, регенерация жизни, Ха-3, я помогу. Из глубин сознания пробился голос лиса. «Дай мне контроль над чакрой, и вместе мы быстро управимся. Не обмани меня, тебе не понравится мой гнев». Мои внутренние чувства пошли в разнос. Мне хотелось смеяться, плакать, кричать, убивать, и все закрутилось в карусели. «Не собираюсь я тебе вредить, но так бездарно тратить силы я не могу видеть. Ты скорее умрешь, чем победишь». Это, конечно, он загнул. «В любом случае я смогу отступить с Учихой». Но не хочется проигрывать всего лишь подручному Орочимару. Я подключил ему канал и привязал его к моему покрову. А покров стал изменяться, за спиной появились три хвоста. Покров чакры стадия 3.9, изменен. Частичное высвобождение биджу 3.9, показатель физической силы, плюс 150%, 300%, показатель скорости, плюс 150%, 300%, регенерация жизни и чакры, Ха-5, вы получаете урон, каждую секунду теряете 50 йен жизни, теперь мое внимание освободилось, не приходится держать контроль за состоянием покрова, на моих руках стали закручивать одомарасинганы, в которые я стал вливать все больше чакры, покров частично отделился от моего тела, чтобы мне не мешать, и у меня появились еще две руки, только из чакры в виде больших лисьих лап. На них стало собираться подобие Расингана, но потом я заметил, что это миниатюрная бомба Биджу. «Ты что, больной? Не использую ее со мной вблизи?» Даже немного сбился с формирования техники. «Так не лезь вперед, подпрыгни». Взмыв в воздух, я заметил противника, он стал заливать все поле костяными иглами и, хочу сказать, успешно. Половина из клонов наблюдателей попали под них, а они еще имели запас чакры для атаки. В этой форме он, видно, усилил не только тело, но и сенсорные способности. В мою сторону полетели иглы, а в направлении противника две черные сферы. В это же время ко мне пришла память клона. Учиха вылупился Аки-бабочкой, только увидев меня, дал деру, да с такой скоростью, что клон за ним не поспевал. Ему пришлось развеяться и придать направление движения красной шапочке. А в это время противник почувствовал опасность. Его тело стало обрастать костяной защитой, одновременный взрыв двух сфер и сильный грохот. А следом уже я полетел к противнику с огромными расинганами. Его защита оказалась крепкой, частично пострадало копье, которое изменило форму в толстый щит, которым он смог закрыться. Два расингана вгрызлись в его защиту и стали раздирать костяной доспех. Я усилил давление на технику, как только техника должна была причинить непоправимый урон. От его тела выстрелила толстая кость в землю, и я почувствовал сенсорикой, что он сбежал. Как только это произошло, его тело взорвалось, покров частично защитил мое тело, и не позволил глубоко проникнуть в тело осколком, но рукам досталось сильно, мясо в некоторых местах было снято до костей, начала работать регенерация, но жизнь у меня просела за весь бой уже на треть, а чакра почти наполовину, но благодаря возросшей регенерации она стремительно пополнялась. В другой части поля из земли вылезла кость, из нее появился Кимимора. Черт, я вспомнил, как его зовут. Надо было всего лишь почти лишиться обоих рук. Надо с ним заканчивать и отправиться за Саске. Не успел даже сформировать еще бомбы, с неба на него упал песчаный снаряд и вмял его тело в песок. «Мы не вовремя», — пытался сказать Гаара, но его перебили. «Во имя силы юности, я пришел на помощь». Вылетел из леса молодой зверь Канахину, никуда без извращенцев в комбинезоне. А еще один развеявшийся клон просигналил, что тут прибыла целая группа из одних генинов. Они, что серьезно, где хотя бы один джаунин, если не считать Шикамару, который, как и я, чунин, но он скорее мыслитель и тактик, чем боевик. Че приперлись? Из-за маразма ситуации я стал злиться и рявкнул, а у подоспевшей помощи заложило уши. Они обратили на меня внимание, их и глаза стали большие. «Наверное, помощь?» Не зная, как реагировать, ответил Шика. «Что с тобой, Наруто? Почему у тебя так странно себя ведет чакра?» Пока эти дятлы на меня насели с вопросами, Гаара пытался сдержать Кимимора на расстоянии и случайно прибил последнего мутанта из призыва. Вот садист. Или наоборот, он прекратил его мучения, не время лясы точить. Гаара понял, что я выпустил немного своего биджу, выдохнув сквозь сжатые зубы и создав громкий неприятный свистящий звук, и продолжил. «Ладно, я сегодня добрый, вы берете себе эту неприятность с костями, а я тогда поскакал за потеряшкой, бывайте, и рвану за одним сильно озабоченным другом объяснить, что он не прав». Меня проводили немного опешившими глазами, а я вспомнил, что этот Кимимара без разницы помрет, он же болен, мне не будет от него пользы. А так Гаара со своей семьей сможет восстановить репутацию песка. Учиха делает ноги как профессионал, я уже в пути примерно 2 часа, но так и не смог его догнать. Что за скорость он развил, я выжимаю всю свою доступную скорость. Пока догонял, я снизил приток чакры к покрову и снял контроль с Курамы, мои жизни стали восстанавливаться, а также чакры осталась только половина, не знаю, что перерождение в бочке дало Саске, но скорость ему, это добавило ошеломительную, а вот выносливость нет. Спустя еще 30 минут я смог догнать его, у него кончились силы и ему пришлось скинуть скорость до минимума. Как только увидел его рожу, во мне закипела черная злоба, контроль Курамы вернулся, я, который постоянно себя сдерживаю, пропал, а на смену уравновешенно взвешенных решений пришла нечеловеческая злоба. Он только в последний момент успел уйти от моей стремительной атаки, а дерево, на котором он стоял, разлетелось множеством щепок, верхушка дерева стала заваливаться, схватив ее за ствол, я метнул в Саске. Он уклонился и попытался до меня докричаться, но я его уже не слушал, а только увеличил приток чакры к покрову, активируя третью ступень и еще ускорился. Теперь я всего лишь немного уступал Учихой в скорости, а вторые руки-лапы, которыми управлял Курама, помогли уменьшить подвижность моей жертвы, и я начал формировать Расинган, который сорвался с моей руки и полетел к нему. Он успел клониться в последний момент, а точнее сорвался с ветки вниз, потом с помощью чакры прилип к соседнему дереву. Я попытался его схватить, но он успел приземлиться раньше, а в полете стал покрываться татуировками, приземлившись уже полностью в них, и скорость опять была на его стороне. Он стал быстрее реагировать на мои атаки, но не пытался даже контратаковать, а только разрывал расстояние и пытался подставить дерево на пути моих атак. Увидев, что я опять стал формировать свою любимую атаку, он дал дёру. Вот черт, он стал еще быстрее. Я, помогая себе чакра руками, как обезьяна, опять бросился догонять и уже стал немного себя контролировать. Оказалось, что созданный щуп для Курамы позволял не только контролировать ему мой покров, но и подмешивал его чувства к моим, ничего не скажешь, усилил. Немного отвлекшись, я поставил стенку на чувства. Вот теперь я стал себя ощущать лучше, как разумный человек, а не зверь. Злость осталась, но не такая отчетливая, а как затаенная обида не более. Да и неразумно я поступил, оставив Кимимара на пацанов. Он не из слабых, ну ладно, целые аравы, они должны справиться. А еще с ними Шакамару Игора, мозговитый нарой техники тени, он умеет правильно использовать, а еще песок Джинчурики. Не говоря о молодом сумасшедшем в зеленом и родственнике самого ужаса песка, смогут помочь. Ни хрена же себе Учиха чешет, второе или уже третье дыхание у него открылось. Вон как меня испугался, но его можно понять, я не стал его даже слушать и напал без предупреждения, но он сам виноват, не надо тянуть ручки на все, что красивое, в особенности на представительницу моего клана, пусть сам клан, только у меня в голове, и нас самих мало, но с моей тягой к прекрасному, это не будет проблемой. Ладно, сразу не буду его убивать, да вы гоните. Он добежал до долины завершения и остановился, у края скалы, и теперь раздумывает скорее всего о жизни. Ты, что любишь драмы, Учиха? Так и хотелось ему крикнуть, меня этот факт разозлил, что, я применил уже испробованный мощную комбинацию атак, в одну руку чакру земли, в другую технику плотной накачки чакрой, назову я ее кувалда. А что эффектное название, а другие шиноби будут ломать себе голову. Здесь отсутствует часть текста. Он находится на моей странице на самиздате, поиск, CTRL плюс F, вам в помощь. Они предложили силу и обучение у одного из санинов. Все забываю, что за молчаливостью и серьезной миной, чертов пацан без мозгов, тебя тренирует один из санинов. Ты за короткое время стал очень сильным, знаешь много техник, а я за все время только 4 ракири выучил, а заодно подальше от места, где постоянно испытываю боль, по семье, а теперь и подальше от этих ненормальных фанаток, которые перешли границу. Я присел на воду и стал неспешно размышлять. Пока мои вещи пропитывались водой, неприятное ощущение, но освежает и отрезвляет. Это просто тупо. Ты понимаешь, идти к сумасшедшему за силой. Мне без разницы, но я должен отомстить. Мне нужна сила, чтобы победить брата. Сила ему нужна. Брата он хочет убить. Ну давай проверим на, что тебя сейчас хватит. Я поднялся с воды, а от меня долбанула во все стороны жажда крови. Учиха понял, что я уже не остановлюсь, его тело тоже стало проходить трансформацию. Сначала он почернел, дальше проступили маленькие чешуйки на его теле, а завершили всю трансформацию толстые костистые кожаные крылья. Да вы на него посмотрите, он реально стал похож на дракончика. Покров восстановился быстро. Для увеличения своих сил я стал проламывать следующий невидимый барьер, который с трудом мне поддался. Две дополнительные руки перетекли мне за спину, и теперь у меня за спиной было четыре дополнительные конечности, а у меня опять увеличился маневр действий. Вот черт, надо поскорее заканчивать бой, жизни стали неумолимо ползти вниз, вот и результат получил силу, и сам можешь от нее двинуть ноги. Частичное высвобождение биджу 4.9, показатель физической силы, плюс 200%, 500%, показатель скорости, плюс 200%, 500%, регенерация жизни и чакры, Х10, вы получаете урон, каждую секунду теряете 75 йет, жизни, дополнительный резерв чакры, плюс 500 йет, и решил, что в таком бою можно немного засветиться, кинуло познание на соске, его как будто током прошибло, что это было, что ты сделал, хватит трепаться, начнем, я поднял руку, приглашая его на бой, он недолго раздумывая согласился, имя, Саске Учихаур, 42, раса, чакра юзер, ранг, гений, возраст, 13 лет, жизни, 25 560 йет, действие проклятой печати, 112 375 йет, чакра, янь, 24 040 йет, 75 250 йет, остаток 45% инь, 37 520 йет, 72 520 йет, остаток 90%, сила, 175, ловкость, 350, выносливость, 250, интеллект, 242, мудрость, 60, клан Учиха, 5 выносливости, плюс 1 к силе, жизни, выносливость плюс сила, 15, гений Учиха, 10 ловкости, плюс 5%, 265%, к реакции плюс 5%, 265%, к скорости, шеринганы 1 томое, скорость изучения техник X1 5 контроль огня плюс 5%, ловкость плюс 25, интеллект плюс 25, шеринганы 2 томое, скорость изучения техник X2 5 контроль огня плюс 5-10, ловкость плюс 50, интеллект плюс 50, шеринганы 3 томое. Скорость изучения техник X5 контроль огня плюс 5-15, ловкость плюс 100, интеллект плюс 100. Проклятая печать неба. Чакра. Скорость плюс 25%, янь плюс 5000, инь плюс 3500, жизни плюс 5000. Проклятая печать неба, усиление 1 ур. Скорость плюс 50-75, чакра. Янь плюс 15000, инь плюс 10000, жизни плюс 15000. Проклятая печать неба, трансформация 2 ур, выносливость плюс 100, скорость плюс 75-150, чакра, янь плюс 35000, инь плюс 25000, жизни плюс 35000, рывок к соске, пытаюсь пробить ему серию ударов по корпусу, но он уходит от каждого выпада, в свою очередь он попытался нанести мне удары с помощью крыльев, подключился к Урама, две руки стали моими активными щитами, а две мечами для атаки. Минуту мы метались по каньону, пытаясь причинить максимальный ущерб. На моей стороне была грубая сила, а на его скорость. Первым сдался Саске. Видать, последняя стадия печати не лишена минусов. Он испытывает боль. Разорвав между нами расстояние, он направил на меня огненного феникса. Я успел вытащить из пространственного кармана свиток и запечатал его технику. Он сильно удивился, но быстро справившись, запустил огненные цветы. Множество огненных шаров уже не запечатаешь в свиток так легко. Я отпрыгнул, сложил пальцы в жесте концентрации и выпустил мощную струю воды из легких, не очень приятная техника, и смог затушить огонь. А следом распечатал на непонимающего Учиху его технику Феникса, он подпрыгнул в воздух, уходя от техники, а я решил, подражая ему, использовать огонь, сделав мощный вдох, сконцентрировался, создал уже в легких огненную чакру и под напором выпустил огонь как огнеметом. По соске Дракоша успел закрыться крыльями, которые его уберегли от огня, следом сделал замену. Оказалось, что перед прыжком он успел выбросить пару поленьев. Огонь не очень сильно ему навредил, немного закоптил его новую чешую и испортил его модный фасон спереди. Он перестал сдерживаться и беречь чакру, в мою сторону полетели техники, и я почувствовал, как он попытался навести на меня гендзюцу, но нечего не получилось, он быстро сориентировался. Теперь мир стал потихоньку изменяться, стали появляться неточности в картинке восприятия. Учиха обрадовался, так как пару раз мне пришлось притормаживать там, где это можно не делать. Пустив в глаза энергию псионики, я смог видеть сквозь иллюзии. Картинка раздвоилась, не очень приятно так вести бой, можно проморгать атаку. Теперь часть атак стала долетать до меня, и я не всегда успевал защититься, моя одежда приказала долго жить. Хорошо, что волосы у меня напитанные чакрой, не хотелось их потом срезать. Я решил испробовать другой способ, в одном легком создал чакру огня, в другом чакру ветра, получился очень мощный огнемет. Я закрутился как юла, территория вокруг стала полыхать, я услышал сдавленный мат. Иллюзия растаяла, у дракончика было обожжено до мяса левое крыло, а рука его искрила от созданного чадри. Я попытался вывести его из боя проверенным способом ударом по кумполу. Оказалось, он навел на себя плотную иллюзию, которая скрывала часть его действий, и с расстояния я это не заметил. Когда я уже приблизился вплотную и атаковал, он смог уйти от моего удара сверху вниз. Его рука смогла пробить мою защиту. В его глазах появилась паника, руки затряслись, в его голове происходили странные процессы, которые затрагивали его глаза. Мне было херово, этот говнюк хреном мне уничтожил часть внутренних органов. Он смотрел на меня, в это время у меня изо рта потекла кровь. Он закрыл глаза, его рука вышла из моего тела. Я стал ускоренно перегонять свою чакру в медицинскую, подключился интерфейс, в области живота начался пожар. Черт, как же плохо, я с трудом мог стоять на ногах. Пока шло мое восстановление, я следил за процессами, творившимися с соске, но было видно, что ему не хватает энергии для активации следующей ступени шарингана, не дорос еще Дракоша до мангика шарингана, а энергия впиталась обратно в его глаза, но я понял примерный принцип эволюции. Кинув еще одно опознание на него, я увидел, что чакры в нем осталось очень мало, а у меня жизней, которых осталось максимум на 2 минуты боя. А еще я заметил странного типа, который прятался в камне скалы и наблюдал за нами. По форме я вспомнил, кого он мне напоминает. Это оказался Зицу подручный Мадары. Не ожидал, что он будет здесь. Попросив Курому атаковать, где прячется незапланированный противник, на моих руках сформировалась пара больших расинганов. Весь набор полетел в противника, а немного оклемавшийся от опознания Учиха, но не пришедший в норму, получил от меня ногой напитанной пси-энергией в голову. Выводя того из боя, создаю пару клонов, которые подхватывают соски и не дают тому утонуть. А противник шустрый, но благодаря покрову у меня много чакры, но вот ближний бой мне теперь противопоказан, могу помереть от пары сильных техник. Зицу попытался уйти от атаки, погрузившись глубже в камень, но Курама не дал ему этого сделать, выгнав его на поверхность воды. От одного из расинганов он уклонился, второй с сюрпризом уже не дал ему шанса на уклонение, он взорвался, противника откинуло еще дальше от камней. «Как же ты меня почувствовал?» «Такое ощущение, что он говорит о погоде. Я самый лучший по скрытым проникновениям, но тебя я не смог обмануть, я не решился с ним лясы точить». Я выплюнул еще раз мощную струю огня с ветром, вокруг противника завертелся водяной купол, а сам он попытался приблизиться ко мне и соски под водой. Легкие, не привыкшие к такому издевательству, стали болеть. Схватив Учиху за шкирятник, он уже потерял форму дракона, подпрыгнул в воздух и стал поливать огнем место предполагаемого выхода противника. Каньон стало заволакивать паром, затрудняя видимость, но сенсорике было это неважно. Зицу не попал под атаку, он опять ушел под землю и хотел применить мощную технику на основе чакры земли. Я решил не продолжать бой, и так на один день очень много их было. Взвалив соски себе на плечо, я ушел подальше от места боя. В этот раз я потрудился создать накачанных клонов чакрой для моментальной замены. А память клона, который попал под технику, подтвердила мое опасение, он хотел взять меня живьем. Отключил я весь покров, Хоть мое тело уже было в порядке, но фантомные боли не давали мне покоя, а шкала жизни еще никогда не была так близка к критическому значению. А если сравнить с Учихой, то я жалко смотрюсь, но у него столько бонусов на ровном месте. Шаринган, потом печать неба, не Учиха, а маленький Биджу. Вот когда он войдет в силу, тогда он станет настоящим Биджу. Надо наконец-то обзаводиться стихийными техниками, не дело чакры море, контроль закачаешься, а техник нет. Надо будет найти библиотеку для чунинов и повеселиться там с клонами. Что происходит? Вот и очухался Саске. Где мы? Нам помешали, я бы с удовольствием сломал тебе все ребра, но я сам виноват, так что живи. Плюхнулся я на задницу возле Учихи, который маялся с болью в голове. Один тип из Акацуки решил понаблюдать за нашим боем, а потом, видать, отволочь мою тушку к себе на базу. Кто это такие? Упарившись лбом в землю и собрав мысли в одну кучу, изрек Саске. Твой брат в этой организации состоит, охотится на джинчурики, таких как я. Создав на руке Шасинно Дзюцу, я стал помогать точечно залечивать свои повреждения. Вот с чакрой у меня нет проблем, но то, что Курама от меня скрывал свою истинную силу, меня немного напрягло. Еще неизвестно, сколько он реально чакры имеет. Тогда понятно, откуда в тебе такая сила. И странное поведение чакры, ау-ау-ау. Пришлось помочь Учихе с головной болью, неприятно разговаривать, когда видишь только задницу оппонента. Зачем? Тут много причин, основная, когда я за тобой гнался, хотел убить без разговора. Но теперь после твоих слов я хочу убить вообще-то другого. Есть такая падла в деревне Шимураданза, это скорее из-за него у тебя была чудесная неделя. И только он мог запустить в деревню команду звука и все так прекрасно обыграть, что все случайно. Учиха, понимая, что им играются, стал злиться. О, ты только из-за этого на него злишься? Тогда могу еще подгадить немного. Как думаешь, твой брат реально мог один вырезать весь клан? Он пытался что-то сгзать, но не успел. Не пыхти, даже ваш легендарный Мангека Шаринган. Да-да, это чертовски секретная тайна вашего клана. И не пытайся прожечь во мне дыру, не поможет. Сев в позу лотоса, продолжил. Он не мог просто взять и вырезать весь ваш клан, но ему помог Данзи и его верные зомби из корня, в обход Хокаге и части старейшин. Ваш клан планировал переворот и захват власти, может и из благих побуждений, но твой брат был против, он не хотел развала деревни. Но у него было условие, что жизни соклановцев на жизнь своего дорого-любимого братца. Ты врешь, этого не может быть. Он стал отползать от меня. Правда всегда бьет больно, но жить во лжи еще неприятней. Зачем ты мне это рассказываешь? Что ты хочешь? Ты прав, мне выгодно, чтобы ты знал правду. Когда ты встретишься с Данзо, ты будешь знать, что с ним надо сделать. А мне его смерть только на пользу. Он хочет на меня одеть ошейник, а в открытую я его не могу убить. И кровожадно ухмыльнулся. У него одна рука покрыта бинтами, под ней спрятаны вживленные шаринганы. Вся информация, вываленная на него, продолжила эволюцию глаз, но как-то вяло. Откуда ты все это знаешь? Он уставился на мое лицо активированным на максимум шаринганом, видать, хочет определить правду. А, это с ЕКРЕТ. Ты, что думаешь, я буду тебе все рассказывать? Нет, с тебя и этого хватит. Ты же к Орочимару собрался, вот и отправляйся к нему, но будь осторожен, он тоже в какой-то степени работает на Данзо. Ха-ха-ха, что не знаешь, что делать? Вот теперь ты майся со всем этим говном, не мне одному теперь мучиться, которое происходит вокруг. Ладно, думаю, что Орочимару уже не будет иметь дела с инвалидом. Последний хотел одним движением убрать с доски Хокаге и его самого. Я встал и стал делать легкую разминку, но видно, придется помучиться с быстрым заживлением ран немного. И думается мне, что ты скоро станешь папашей. А сейчас, что ты так на меня смотришь? Ты разве не знаешь, откуда берутся дети? Я собирался отправиться обратно к команде поддержки, но меня остановил вопль Учихи. Чертов Узумаки, я тебя убью, что мне делать? И ударил рукой до крови ближайшее дерево. Ну-у-у, передай привет от меня Орочимару. Прошлое его тело было ничего так, и ушел от разъяренного Саске, теперь это его головная боль. Главное, я немного изменил вектор его агрессии, а со временем он поймет, что мне должен. Переместился я на половине пути от поляны, где произошел первый бой. Подоспел я вовремя, меня с Саске уже собирались искать, что было очень трудно реализовать. Все поле боя было перепахано песком, образовался костяной лес. Часть леса была выкорчевана взрывами и посечена осколками. Другая часть лежала нарезанная мелкими поленьями. а в центре этого всего находилась костяной памятник Кимимора в образе ежика. Но у него не хватило сил на завершение техники. Ну что и говорил, один звуковик смог укатать сборную команду. Ли, Чоджи, Нейджи и собачник со своим питомцем валялись со множеством ранений, Канкура тоже получил ранения, но не такие серьезные, но от кукол осталось одно название, более-менее выглядел Шина. Самыми целыми была Тимари, Гавара и Шикамару. Часть 3. Страна звука. Одна из баз Орочимару. По темным коридорам шел Учиха, а из головы у него не выходил разговор с Наруто, а точнее откровения, которые он вывалил на него. Неприятно быть игрушкой в чужих руках, а особенно, когда этого не подозреваешь. Но откуда сам чертов Узумаки об этом всем знает? Ни одного дельного ответа на ум не приходит, особенно злили его последние слова «теперь ты тоже Майса», и он убежал. Времени в запасе уже не оставалось, надо было что-то решать, но было всего три варианта. Повернуть обратно и дальше плясать под дудку, пойти к Орочимару и сбежать. Первое не подходило, могли посадить на короткий поводок, последний вариант тоже не подходил. Быть Нукининым значит не иметь доступа к учителям и техникам. Остался только Орочимару, но надо будет теперь постоянно быть наготове, ожидая подлянки. Чертов Узумаки. В душе выругался Саске, но понимал, что лучше так, чем и дальше обманываться. Ты пришел. Прекрасно. Потом он посмотрел по сторонам. Где сопровождение? Скорее всего их уже нет, флегматично ответил Учиха. За нами увязался Наруто, когда я очнулся остался только один. Когда меня догнал Наруто, скорее всего уже и его не было. Чертов Узумаки. Вот надо ему быть везде и сунуть нос во все дела. Но успокоился он быстро. Так, ты смог победить Узумаки. Для Саске было неприятно осознавать свою слабость, да и рассказывать не хотелось, как он облажался, выпустив из виду Наруто. Нам помешал странный шиноби. Наруто перед тем, как переместиться, сказал, что это Акацуки. Опять, жаль, что они не смогли прибить его, зло прошипел Санин. Не беспокойся, когда ты пройдешь мое обучение, станешь намного сильнее Узумаки и сможешь отомстить всем. Не говори, а лучше начинай учить, и моя месть свершится. Смотри за своими словами. Попытался встрять Кабуто, но он попал под иллюзию, созданную Шаринганом, и замолчал. Рвешься за знаниями, это хорошо. Пойдем, покажу, где ты будешь жить. Он развернулся и пошел. За ним пристроился Учиха. Кстати, вам передавал привет Узумаки. Чертов Узумаки, доиграется. Следующий раз, когда мы с ним встретимся, будет последним для него. Шипяще выплюнул Орочимару. Поляна с командой поддержки. Перед тем, как отвечать на вопросы Шикамару, я переквалифицировался в Ильинина и принялся за лечение Хьюги и Кибы. Они два дятла умудрились пойти в ближний бой, не дождавшись даже приказа или плана. Как итог, множественные раны, но Кибу с псом уберегло то, что он был рядом с Ниджи, который в последний момент смог отклонить часть костей с помощью кайтина. Им уже на выручку поспешили Чоджи с Шина. Жуки не успели причинить хоть сколько-нибудь урон противнику, как тот скрылся опять под землю и уже оттуда атаковал подоспевшие подкрепления, а костяная ловушка, выскочившая из земли, раздробила ногу Жуководу. Чоджи в последний момент смог применить мясной шар, излюбленный его прием, и смог смягчить атаку. Когда показался из земли Кимимора, появился ли, по его рассказам он нанес много ударов, но все впустую. Тогда Густобровый открыл первые и вторые врата, но и тут результат был не очень, а как апофеоз он умудрился, чуть не лишиться руки. Дальнейший спектакль закончил Гаара, Тимари и Канкура, отогнав подальше Кимимора. Несколько раз пытались заманить в ловушку, но у Нары не хватало чакры, чтобы удержать костяшку, от песка урон он игнорировал. Куклы оказались тоже не преградой, и сейчас они напоминали дровишки для разжига костра, думаю, для шашлыков в самый раз их нарубили. В конечном счете они смогли его просто вымотать, а Гаара в конце попытался его запечатать в гробницу песка, но тот смог вырваться, но уже не хватило чакры, или он просто помер на полпути до финального аккорда. Он, видать, хотел повторить тот фокус с разрывающимся телом, тогда точно можно было хоронить половину из команды поддержки. Как итог, Ниджи — множественные переломы ребер и сквозная рана на животе, Киба — раздробленная рука и много дырок на заднице, а Камару пострадал серьезней, множественные трещины на ребрах груди, Шина — раздробленная нога и уязвленное самолюбие, Ли — разорванная правая рука изнутри на две части, это он ударил в кулак Кимимора, а оттуда выскочила кость, которая и сотворила рану, это все, кто пострадал серьезно. Шикамару и Чоджи потеряли много чакры и почти заработали чакры истощения. Команда песка была в порядке, но кроме кукольника он с горькими слезами собирал остатки кукол, накрылся мой шашлычок. Лучше бы я задержался и помог, меньше бы работы было. Какой срам, почти все из листа пострадали, а команда песка целехонькие. От предложения их запечатать, а в деревне уже бы им помогли, они отказались. Пришлось первым браться за Хьюгу, не очень понравилась мне его рана в животе, как и думал, задело внутренние органы. Я влил в него чакры и попытался зашить повреждения, но это не мой профиль, даже после работы ситуация оставалась не очень хорошей. Я начхал на его протесты и вырубил его, а потом запечатал в свиток, а потом упрятал во внутренний карман. Шикамару очень удивился, но не стал лезть с вопросами, откуда ковришки. А вот ситуация с Ли, наоборот, мой профиль, собрал кости как пазл, предварительно отключил рецепторы боли в руке, закрепил всю конструкцию чакры нитью и пустил медицинскую чакру, та же участь с кожей и вывороченным мясом, сшил с помощью все той же нити, но поверх нанес специальный состав, похожий на гипс, который зафиксировал все как надо, потом подвязал руку и дал леща, чтобы он не пытался ей двигать или работать. Помог немного Акамару, но у него помимо костей оказались отбиты внутренности. Проверка показала, что почти все нормально, но ему лучше не двигаться. У Кибы было все проще, только собрать кости зафиксировать, а во вторую руку я ему присобачил подобие лежака для его собаки. Шина я помог, но нести его отказался, не очень хочется находиться рядом с одним из абурами, но попытался ему этого не показать. Но тут помог Гаара, он предложил поработать извозчиком для пострадавших. Путь в деревню занял в общей сложности 6 часов, на втором часе к нам подоспело реальное подкрепление, которое уже не было нужно, Какаши и группа Ирининов. Им я сплавил свиток с ней же с детальным описанием его повреждений, хоть не зря зубрил, теперь могу объяснить, без пальцев. Пришлось выложить краткий рассказ о погоне, что догнался, догнал, вступил в бой, пленил двоих противников, подоспели ребята из листа и песка, я продолжил погоню, а они остались гурьбой разбираться с последним противником, догнал Саски, пытался остановить и образумить, потерпел крушение, появился странный тип в черном плаще с красными облаками, Учиха смог уйти, мне пришлось отступить, нигде не соврал, просто не договорил, и не стал пока раскрывать момент с объяснениями Саски. В деревне еще усилили патрули и контроль, как всегда машут руками после того, как обгадились. Я сослался на плохое самочувствие, направился в больницу Коноха с остальными пострадавшими, договорился, что завтра отчитаюсь перед Хокаге. Найти Карин не составило труда, она находилась в пустой палате и рыдала на койке, прижав руками ноги, ее зрачки были расширены. Присев рядом, я стал шептать успокаивающие слова, направив пси-энергию в глаза, я всмотрелся в энергетику головы и уловил остаточный след применения слабого гендзюцу. В руке сформировал усыпляющую технику и благополучно усыпил Карин. Перед основными манипуляциями я проверил самое важное, что меня волновало целый день, и видать реально существует фортуна. Она не была беременной, меня это очень обрадовало. Дальше я начал забирать весь накопленный негатив за этот тяжелый месяц, пока энергетика тела не была очищена от всего ненужного шлака, а в конце наоборот немного простой пси-энергии, заставив немного ярче засиять всю ее энергетику. Лицо разгладилось, она сильнее погрузилась в сон. Взяв ее на руки, я пошел в специальную ординаторскую комнату, где кроме кровати была еще и малая лаборатория. Взяв тихонечко крови у Карин, не разбудив ее, я стал делать разные тесты, чтобы выявить отклонения или примеси. Примерный комплект я уже знаю, так как сам баловался созданием подобных препаратов, но только мой опыт был следствием шалости, а тут уже посягательство на то, что я уже считаю своим, как бы ни звучало это дико. Возможно, мне передалось больше от лиса, чем я бы того хотел, но пока это не доставляет мне неудобств, все хорошо.